Часть вторая. Другие берега. Я пришел в себя на жесткой кровати, которая показалась 100 крат уютнее и домашней койки, и лавки в тюрьме. Постель подрагивала и покачивалась. Круглые окна с матовым непрозрачным стеклом едва пропускали солнечный свет. Я понял, что я на корабле, но каюта совсем другая, не та, где меня продали в рабство. Тесно, тихо и по-летнему тепло. Даже пол теплый, светлое полированное дерево. Я осознал, что спрыгнул с кровати и теперь стою босиком. На мне короткие штаны, будто у малыша, и рубаха без застежек и почти без рукавов. Я торопливо задрал рубаху на груди. Гладкая кожа, ребра ходят ходуном, и никакого шрама. И сердце вроде на месте, стучит. Кости целы, голова цела. Значит, что бы со мной ни случилось, во что бы я ни был одет, будем спасаться. Лесенка с полосками ярко-желтой резины на каждой ступеньке вела из каюты наверх. Я кинулся по ней, уверенный, что заперт, что пути наружу не будет. И передо мной открылось голубое небо, далекий горизонт и море сине-зеленого цвета. Ни тумана, ни сырости, только запах океана и соли. И неизвестная горькая нотка в воздухе, отдаленно похожая на дым. Мой город пропал, как будто его и не было. Все здесь было другое. Цвет моря, цвет неба. Даже, кажется, солнце. Невиданный молочно-белый корабль шел по морю сам по себе, без парусов и весел. Блестела под солнцем волна, за кормой тянулся пенный хвост. Поручни вдоль борта сверкали начищенным серебром и долетали брызги с наветренной стороны. В отдалении виднелся незнакомый берег. Сиренево-синей тонкой линии, а над ним угадывались горы, такие высокие, каких я в жизни никогда не видел. Мое сердце запрыгало. Я на секунду испугался, вдруг его все-таки подменили. Но это был всего лишь приступ паники, и он прошел. Пригнувшись у борта, я осторожно огляделся. Ни рулевого, ни мостика, ни штурвала, ни бушприта. И никакой носовой фигуры. Я перевел дыхание. Живая деревянная женщина здорово меня напугала, оказывается. Но здесь ее нет. Я не на заколдованном корабле и не на проклятом, а просто это технология, о которой я пока ничего не знаю. Здесь не нужны гребцы, и меня, по крайней мере, не прикуют к веслу. Отличные новости. Я заставил себя обрадоваться и тут же разглядел человеческий силуэт в окне небольшой надстройки над передней палубой. Нет, я не был на судне один. Если грести тут не надо, то что они собираются делать со мной? Я снова справился с паникой и тут же был вознагражден. На корме я увидел лодку, закрепленную найтовыми, почти над самой водой. Пригибаясь, оглядываясь, пошатываясь на палубе, я подкрался ближе, не веря, что бегство окажется таким легким. И правильно не веря. В лодке не было весел. Даже если у меня получится спустить ее на воду, я окажусь беспомощным среди волн и скоро сдохну от жажды. Подумав об этом, я сразу почувствовал, как взялись соленой корочкой губы. Может быть, стоит рискнуть? Все-таки есть надежда, что меня подберет другое судно. Полно ведь историй о чудесных спасениях в море. Правда, их рассказывают выжившие, а те, что пошли на дно, беседуют теперь с рыбами. Вода за кормой бурлила, как под мельничным колесом. Несколько секунд я просто смотрел на пенный след и видел разрозненные картинки из прошлого. Чья-то свадьба на площади перед ратушей, белый шлейф невесты, белые облака над нашим домом почти касаются петуха на флюгере. Вот ведь как получилось. Я никогда и не мечтал особенно о дальних путешествиях. Мое место было дома, в магазине. В мастерской. Тряхнув головой, я заставил себя вернуться к действительности. Осмотрел найтовы, на которых крепилась лодка, и понял, что выбора нет. С веслами или без весел я не смогу ее спустить. Проще прыгнуть за борт. Но это я всегда успею. Тот человек в рубке. Кто он? Смогу ли я с ним справиться? Или, возможно, договориться? Я подкрался ближе и осторожно заглянул внутрь сквозь большое дымчатое стекло. Рулевой не стоял за штурвалом, как принято, а сидел. Да и сам штурвал был небольшим. Будто колесо на садовой тачке. Яркий свет мешал его разглядеть в первую секунду, но стоило мне внимательнее присмотреться, как человек за штурвалом почувствовал мой взгляд и обернулся. То есть обернулась. Впалые щеки, высокомерные злые глаза, волосы собраны в пучок и заправлены под кепку. Единственная завитушка выбилась и лежит на щеке, будто проволока. Последний раз, когда я видел ее, она была фигурой на носу корабля, и вьющиеся волосы были вырезаны из дерева. «Мы почти на месте. Смотри вокруг, здесь очень красиво». Белый корабль сбавил ход, огибая волнорез, сложенный из серых и рыжих валунов. Я сидел в рубке, двумя руками вцепившись в кожаную подушку сиденья. Открылся вход в бухту. Налетели чайки, крупные, наглые, завопили, закружились над судном впереди и сзади и низко над крышей рубки, будто собираясь атаковать. «Они думают, мы едем с рыбалки и чистим рыбу», — сказала Герда. «Рыбьи потроха обычно бросают за борт, вот чайки и слетаются. Хочешь есть? Сейчас приедем, причалим, зайдем в кафе». «И закусим рыбьими потрохами?» Она рассмеялась, будто мне в самом деле удалось удачно пошутить. Всего лишь полчаса назад я валялся на палубе носом вниз, с руками завернутыми за спину, и выслушивал заверение, что бояться не надо. «Все в порядке. Мы скоро прибудем на место, и мне ничего не угрожает». Мы прошли между бакенами. Был, наверное, отлив, потому что под вертикальной каменной стеной виднелась полоса желтого песка с узорами водорослей, и по ней бродили серые птицы с носами, как шило. Над водой один за другим скользили три черных силуэта с неподвижными развернутыми крыльями. Таких птиц я раньше не видел. «Это пеликаны», — сказала Герда. «Это их еще мало, иногда тут такие стаи». «Слушай», — я прочистил горло, — «а что ты хочешь? Что я могу тебе предложить, чтобы ты вернула меня? Откуда взяла? Ты ведь можешь, верно?» Она посмотрела через плечо и стала в точности похожа на деревянную фигуру на носу корабля. «Леон, ты будешь рыбу или мясо? Или просто гамбургер?» Я молча справился с разочарованием. Теперь наш путь лежал по широкому каналу. В воздухе усилился незнакомый горьковатый привкус, а солнце светило так, что приходилось все время щуриться. «На!» Герда достала из какого-то ящика очки с темными стеклами. Я нерешительно повертел их в руках. Очень тонкая работа. И в то же время хрупкие, ясно, что быстро сломаются. Но когда я надел их, сделалось лучше. Солнце уже не так досаждало. А поглядеть тут было на что. Канал, по которому мы шли, казался густонаселенным и в то же время игрушечным. И у самой воды, и выше на холмах стояли дома, двухэтажные, трехэтажные, с огромными окнами и террасами. Вдоль берегов сновали лодки, парусники, незнакомые глазу суденышки, а впереди по курсу помещался, кажется, центр большого поселка. Дома там были цветные, один ярко-розовый, другой светло-желтый, третий синий, а над ними белый маяк с голубой каемкой. Мое чувство, что я попал в ящик с игрушками, превратилось почти в уверенность. «Нравится?» — спросила Герда с такой радостью, будто сама все это построила. Я встал, чтобы получше разглядеть. На берегах было людно. Я видел мужчин и женщин, прогуливающихся по набережным, гребущих в крохотных лодчонках, просто сидящих на берегу. Почти все они были одеты вроде меня сейчас, в коротких штанах и открытых рубашках. Мужчины и женщины, молодые и старые. Ну что же, по крайней мере, в меня не будут тыкать пальцами. Герда невозмутимо вела корабль и больше не казалась ни высокомерной, ни злобной, ни даже деревянной. Я снова решился заговорить. «Герда, кто ты такая?» «А зачем тебе возвращаться, Леон?» Она не смотрела на меня, только вперед, и руки уверенно лежали на штурвале. «Я так поняла, тебя там собирались казнить». «Пусть бы лучше казнили». «Нет, не лучше». Она обернулась на секунду, покосилась внимательным карим глазом. «Вообще не лучше. Это очень противно, когда стоишь на эшафоте. Колени подгибаются, от палача воняет чесноком». Она оборвала себя, будто спохватившись, и снова уставилась вперед, где кружились чайки над водой. «Ты что?» — сказал я, потрясенный. «Тебя что, тоже хотели казнить?» Она повернула рулевое колесо и приняла чуть вправо, и совсем рядом пронесся маленький хищный челнок, тоже без парусов и весел, но такой быстрый, что волна от его хода заметно покачнула нашу яхту. «Неохота вспоминать», — отрывисто призналась Герда. «На самом деле меня казнили, но давай об этом как-нибудь потом». Волосы, собранные на затылке, открывали ее шею, тонкую и беззащитную с виду. Я представил себе все будто воочию. И палача в красной накидке с топором, и плаху, и эту тонкую шею с рядом выступающих позвонков. Мои босые ноги замерзли, хотя вокруг было тепло, как жарким летом. «Ты смотри по сторонам». Она повеселела. Видно, придумала, как изменить тему. «Не удивляйся». «Или, наоборот, удивляйся, тут будет много для тебя удивительного. Здесь творятся чудеса. Ты еще поймешь, как тебе повезло». Она широко обвела рукой берега и постройки, паруса и мачты в отдалении, и будто повинуясь ее жесту, из-за зеленого холма взлетела железная птица с неподвижными острыми крыльями. Я разинул рот. Крылатый силуэт тяжело, но очень плавно направился вверх. До моих ушей донесся негромкий гул, и прежде чем я успел проводить его взглядом, из-за холма поднялся другой, еще больше. Я инстинктивно пригнулся. «Там рядом аэропорт», — сказала Герда. «А это самолеты. Они не опасны, это просто повозка с крыльями. Теперь представь, сколько ты чудес увидишь, а?» «Мне не нужно ваших чудес», — сказал я и выпрямился, красный от унижения. «Я хочу вернуться домой. У меня есть семья и долг перед семьей. Есть свое дело, и у меня есть репутация. Была, пока твои работорговцы ее не порушили». «Мои работорговцы?» Кажется, мне удалось ее задеть. Раньше она говорила мягко, как с придурковатым ребенком, а теперь по-настоящему разозлилась. «Ты вообще думаешь, что несешь?» Я оскалился, почувствовав слабину. «Твой хозяин выдал ему банковский вексель. Он меня купил. Если это не работорговля, то я потрошенная рыба». Говоря, я снова приложил ладонь к тому месту, где помещалось сердце. Удостовериться, что потрошить-то меня потрошили, но не выпотрошили. «Ты ничего не понял», — сказала Герда неожиданно спокойно. «Работорговец был только один. И он твой, а не мой. Он из твоего мира. Тебя не купили в рабство. Тебя, наоборот, выкупили на свободу. И он мне не хозяин. Он мой учитель. И может стать твоим учителем, если ты очень постараешься и тебе повезет». «Мне уже повезло!» Я чуть не поперхнулся собственной желчью. У пристани полно было судов и суденышек с мачтами и без мачт. Гладкие бурые тюлени лежали на пирсах, не обращая внимания ни на людей, ни на чаек. За рядами кораблей виднелась набережная. Мы подошли почти к самому маяку. «Ты понятия не имеешь, как устроен мир». Герда ловко провела наше судно в узкий коридор между чужими бортами. «Я тоже такой была». Все, чем торговали в этом трактире, было нарисовано прямо на стене. И я оценил отличную идею. Не надо гадать, чем тебя здесь накормят. Достаточно ткнуть пальцем. «У меня нет денег», — сказал я Герде. «Не в деньгах счастье», — отозвалась она, и я даже не понял, издевается или нет. Есть мне не особо хотелось. Я указал на первую попавшуюся картинку. Круглый бутерброд с мясом и овощами. Сел за столик на террасе в тени и стал смотреть на улицу. Туристический район, бойкое место. Тут бы открыть мою лавочку. Все ходят полуодетые, никого не смутишь короткими штанами. А рубахи попадаются и вовсе смешные, яркие, с картинками. Любой скоморох отдал бы за такую рубаху половину ярмарочной выручки. И все почти босиком, в сандалиях странной формы. Я мельком глянул на свои ноги под столом. Хорошо, что Герда еще на выходе с суденышка выдала мне здешние башмаки из синей ткани с мягкими белыми подошвами. Красивые и очень легкие. Окажись я здесь в школьных ботинках, да еще и в куртке, расплавился бы словно олово в тигле. Люди здесь говорили странно. Я вроде понимал каждое слово, но значение фраз то и дело ускользало и оставался словно бы горьковатый привкус в воздухе. Вслушиваясь, я сам себе казался почему-то рыбой, которая пытается плыть в песке. Потом я увидел мышку совсем рядом, у газона, с густой травой. Она показалась на секунду и снова исчезла. Мысли мои переменились. Я вспомнил свой магазин и добрых мышей, которые приносят удачу. Что станет с магазином? Кто теперь будет подкармливать моих мышей? Подошла Герда, поставила передо мной тарелку с высоким круглым бутербродом, уселась напротив. У нее на тарелке была рыба с тонкими лепешками. «Ты успокоился, Леон?» «Я и не волновался», — отозвался я кисло. «Сейчас мы поедим, потом сядем в самоходную повозку и поедем на важную встречу. От нее зависит твоя судьба, так что, пожалуйста, оставь свой гонор и веди себя хорошо. Пожалуйста, сделай это ради меня». «А кто ты такая, чтобы я из-за тебя старался?» Я пожал плечами. «Ну, ты мне нравишься», — сказала она без улыбки. «Я желаю тебе добра. Достаточно?» «Неприлично девушкам первым говорить, ты мне нравишься». Я растерялся. «Почему?» Она так удивилась, будто я сказал ей, что неприлично ходить на двух ногах. Вместо ответа я взялся за свой бутерброд. Вовсе не чувствуя голода, начисто лишившись аппетита, поднес его ко рту. Откусил. Никогда, никогда в семействе Надир не ели так вкусно. Ни на завтрак с холодной кашей, ни на обед, ни на званый ужин, когда мать еще устраивала пиры. Я чуть не поперхнулся слюной, заставляя себя не глотать куски целиком, иначе удовольствие закончится за полминуты. Что за нежный душистый хлеб, что за сочное мясо и кисловатый пряный соус, и как приятно языку прикосновение овощей, упругих и мягких одновременно. А ведь еще и листья салата. Может быть, ради этого вкуса и стоило однажды подняться на эшафот. На глаза навернулись слезы, но не потому, что я о чем-то сожалел. Доев, я подобрал со стола последние крошки и только тогда посмотрел на Герду. Она сидела над своей тарелкой, глядя на меня, будто впервые увидела, и будто я при этом был полностью голый. «Что?» — я покраснел. «Ты такой голодный», — сказала она неуверенно. «Мне надо было что-то дать тебе пожевать еще на яхте. Печенье, чипсы». «Не голодный». Я увидел пятна соуса на своей рубахе и торопливо затер их бумажной салфеткой. Просто если бы ты всю жизнь ела холодную кашу с комками...» Я осекся и чуть не откусил себе язык. «Хочешь, я возьму еще?» — спросила она после паузы. Я помотал головой, хотя внутри меня все так и взывало. «Да, да!» «Ты никогда больше не станешь есть холодную кашу с комками», — торжественно сообщила Герда, и покровительственные нотки в ее голосе выдернули меня из блаженства. «Теперь все будет по-другому». «Я Леон Надир», — сказал я сквозь зубы. «Еще посмотрим, как будет». Резонанс. Герда зачем-то соврала, что в самоходной повозке лошади прячутся под капотом. Я обиделся. С кем она говорит? С младенцем? Она подняла железную крышку и стала объяснять устройство механизма. Я сказал, что сам могу такое сделать. Были бы инструменты. Теперь обиделась она. Ей почему-то казалось, что если я никогда не видел автомобилей, то не сумею представить, как они устроены. Машина была в самом деле красивая. Темно-красная, изящно вытянутая, будто камень в драгоценном колье. Уж точно получше, чем школьная карета. Впрочем, таких автомобилей тут было, как воробьев на весенней пашне. Драгоценные украшения теряют блеск, если свалить их в груду, будто уголь. Герда уселась за руль, и мы поехали. Я все ждал, что она начнет переноситься из одного пространства в другое. Как это случилось, когда она была кораблем? Но она просто рулила, перестраивалась из ряда в ряд, сворачивала с магистрали на магистрали, очень скоро я отвлекся, глазея в окно. За час мы проехали несколько городов и десятки деревень, и все они были разные. То бедные, облезлые, хижины, вот-вот развалятся, то живописные особняки, будто на показ, как на соревновании богачей-архитекторов. Дорога с тысячью машин сменялась переулком, где едва протиснешься. На горизонте маячили горы. Мне казалось, что я попал из коробки с игрушками в целую игрушечную страну. Дома то тянулись в небо, будто свечки, то прижимались к земле, прячась в зелени. Колебались травяные стебли с метелками, как пушистые хвосты, и неподвижно стояли огромные кактусы в пожухлой траве по пояс. Ни одного дуба я не увидел, ни единого каштана, только пальмы, либо очень высокие и тощие, либо круглые, как девчонки. Сравнивать пальмы с девчонками мне пришлось по душе. Я покосился на Герду и вспомнил ее слова: «Ты мне нравишься». Когда-то я тискал Лину в подсобке. Это воспоминание ничего теперь не вызывало, кроме стыда, а Герда казалась больше пугающей, чем привлекательной. Не получалось забыть, как она возвышается на носу корабля, как поднимает голову и раскидывает руки, будто крылья. Кто она все-таки такая? Я устал от смены пейзажа и немного отупел. Мне хотелось одновременно скандалить, плакать и спать. И вот когда я стал потихоньку задремывать в кресле, мы приехали. Железные ворота открылись сами собой. Герда остановила машину у высокого крыльца. Дом был трехэтажный, в окружении огромных деревьев. Их корни струились по лужайке, как змеи. А на крыльце стоял тот, что выписал за меня вексель моему покупателю, убийце и шантажисту. И я сразу перестал видеть окружающую красоту. «На чем мы остановились, сынок? Ты не совсем счастливчик. Кто же ты?» Комната в солнечный день была затемнена плотными шторами, и я пока не привык к полутьме, едва мог различить огромный письменный стол, заваленный книгами, и еще книги до потолка на полках вдоль стен. Я мечтал бы сюда попасть, я пришел бы в восторг, если бы мне рассказали про это место. Но теперь ничего почти не видел. Стоял и ждал, что вот сейчас он поднимется, шагнет и выдернет из меня печень, например, и не вернет обратно. «На первый взгляд ты вырожденный потомок Кристального дома. Я говорю вырожденный не для того, чтобы обидеть, сынок». «Я вам не сынок». «Понимаешь, я сомневался. брать тебя или нет, потому что мне тебя представили как наследника дома кристаллов, а ты — кое-что другое. Твой отец точно был наследником, но слегка неудачливым, и оказался приемышем в купеческой семье. Опять не обижайся. Все это имеет прямое отношение к тому, что с тобой делать. По какому праву вы собираетесь со мной что-то делать? От страха я стал дерзким и совершенно забыл наставление Герды. Подойди. Он, как ни в чем не бывало, поманил меня пальцем, подтянул к себе старинный том и развернул в том месте, откуда свисала ленточка закладки. Я подошел, будто под гипнозом. Глаза мои уже привыкли к приглушенному свету. На странице в его книге был рисунок, гравюра, точная копия того портрета, что висел у нас в гостиной. Лейла, мертвая ведьма. «Кто это?» — мягко спросил мой собеседник. «Прабабка», — отозвался я хрипло. Лейла на странице ухмыльнулась и снова замерла. Я вдруг успокоился, будто весь мой род поднялся на мою защиту. «Вы хотите иметь с ней дело? Вы хотите стать ее врагом?» Он удивился. «С чего бы мне враждовать с пожилой женщиной, к тому же мертвой?» «С ней никто не хотел ссориться ни при жизни, ни потом. Может, не стоило покупать в рабство ее внука? Может, она за меня заступится?» «Нет, она будет рада за тебя. И ты не в рабстве. Ты в обучении. Будешь, если я возьму тебя, сынок». «Я вам не сынок!» — прошипел я, как целое змеиное гнездо. «А как мне звать тебя?» «Леон!» «Скажи, Леон!» Он посерьезнел. «Твою прабабушку прозвали ведьмой за характер, верно? А вовсе не потому, что она была волшебницей». «Она была уважаемой женщиной у истоков купеческого рода». «Да-да. Никто не ставит под сомнение ее авторитет. Тем более, что ты ее наследник, Леон. За тобой дом кристаллов. Но за тобой сила магии настолько древней, что о ней почти ничего не известно. Кроме того, что она непредсказуема». Я невольно вернулся взглядом к портрету на странице книги. И что за книга такая интересная, если в ней хранится этот портрет? И что за магия такая, когда по всему дому гасли светильники, и отец дрожал в своей одинокой кровати? И никто из семьи никогда прямо не говорил о прабабке, только обиняками. «Предки будут недовольны. Ты должен получить аттестат, сам знаешь почему». Мой собеседник аккуратно поправил закладку и закрыл книгу, придавил прабабку тяжелыми страницами. «Вот потому и непонятно, что из тебя выйдет с таким-то происхождением, да еще с твоим ослиным упрямством». «Я не упрямый». «Леон», — он прищурился, — «сейчас решается твое будущее. Я не угрожаю. Ничего ужасного с тобой в любом случае не случится. Но ты можешь упустить прекрасный шанс». «Например, вернуться домой?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Например, самому выбирать свою судьбу». Он покладисто кивнул. «Тебе ведь раньше такого не предлагали? За тебя все решали, да?» Его слова отозвались у меня глубоко внутри. Может быть, в сердце, однажды вынутом и возвращенном на место. Это было как звук заколдованной дудочки. Как далекий удар колокола, когда заблудился в буране и не знаешь, куда идти. Я не знал, что ответить. Он улыбнулся, будто того и ждал. «Не очень-то радуйся до времени. Пока что решаю я. Но потом, если все получится, если будешь умницей, если я в тебе не ошибся, ты станешь по-настоящему свободным. Ну что, Леон, будешь еще огрызаться?» Я молчал. Он снова кивнул, Он снова кивнул и заговорил другим тоном, по-деловому. «Сейчас проведем небольшую проверку. Кто надоумил тебя зачаровывать предметы, вписывая в них заклинания? Отец? Кто-то еще?» «Я это сам придумал». При мысли о какой-то проверке у меня опять ослабели колени. «Покажи!» Он открыл передо мной на столе толстый блокнот с белыми матовыми страницами. «Напиши любое твое заклинание!» И положил поперек страницы остро отточенный карандаш. Если бы я шагал сейчас по дороге к своему городу или стоял, склонившись на мосту, или бродил по улицам, десятки заклинаний моментально пришли бы мне в голову, и я бы выбирал, какое эффективнее. Но я стоял перед человеком, который имел надо мной полную власть, и что случится в следующую секунду, я не имел понятия. Белый лист оставался белым. «Не торопись», — сказал он по-приятельски. «Я же не думаю, что ты врешь, просто надо сосредоточиться, да?» Сон в конверте? Голубые глаза? Чтобы испытать первое, нужно лечь и уснуть, для второго необходимы серьги. Что можно вписать в лист бумаги? Каковы его свойства? Он белый, он легкий. Легкий. Когда-то я пытался делать на продажу мыльные пузыри, тяжелые, будто бильярдные шары. Хорошая игрушка, но они слишком быстро лопались. А доводить изобретение до ума в тот раз не хватило времени. Я начертил на белом листе единственное, что сумел вспомнить. Заклинание тяжести. Послышался странный звук. Надрывный скрип дерева. Такое бывает зимой, когда огромная ветка готова отломиться под грузом снега. Это скрипела столешница, прогибаясь. Я испугался. Что я сделал не так? Попробовал взять блокнот в руки. Легче было бы взвалить на плечи школьную карету. Блокнот наливался тяжестью, как спелая груша соком. Вот покосилась пирамида книг на краю стола, накренилась, собираясь рухнуть. «Хорошо», — сказал мой собеседник. «На карандаше с другой стороны есть ластик. Сотри свои художества поскорее, а то ведь стол хороший. Антикварный, жалко его». Негнущимися пальцами я перевернул карандаш и принялся тереть страницу фиолетовой круглой резинкой. Вот ведь отличная идея — крепить ластик прямо на карандаш. Прекрасный вышел бы товар в моей лавке. Я отвлекал себя дурацкими мыслями и тер, пока на месте заклинания не появилась дыра, и блокнот, потеряв свой ужасный вес, не начал ерзать у меня под руками. Стол скрипнул, будто вздохнул с облегчением и распрямился. «Ой, как интересно!» — пробормотал человек напротив. «И что ты на это скажешь?» Я посмотрел на него с молчаливым упреком. «Это я должен был что-то ему объяснять?» «Никаких предположений!» — спросил он с сделанным сочувствием. Как ни был я растерян и сбит с толку, но снова начал злиться. «Ладно». Он встал во весь свой рост, и я инстинктивно отпрянул, будто защищая сердце. Он ухмыльнулся моей мнительности, подошел к окну, одернул занавеску. К счастью, окно выходило на затененную сторону дома, и солнце здесь не слепило. «Чему учил тебя отец?» Свет отражался в его глазах. Сейчас они казались голубыми, хотя раньше вроде были карими. Снаружи в развилке большого дерева с мясистыми листьями сидела белка, с немного ободранным, но все еще годным хвостом. Я мельком подумал, с каким удовольствием бы запустил в этот огромный, отлично обставленный дом зверя из леса. Пусть ломают антикварную мебель, пытаясь отполировать ее, пусть бьют фарфор, желая его вычистить, пусть нагадят в ванне. «Учил призывать белок!» — проговорил я сквозь зубы. «Ну, призови, если сумеешь». Я с горечью вспомнил отца и ясно понял в этот момент, что он любил меня больше, чем братьев. И ждал от меня большего. А белки? Ну что с них взять? Я пробормотал коротенькое призывающее заклинание. Секунду ничего не происходило. Я поверил, что ошибся. В этот момент в стекло снаружи тяжело стукнули, и я увидел прямо напротив своего лица разинутую пасть с выступающими зубами, пушистую острую морду и по бокам ее два обезумевших черных глаза. Белка неведомой силы удерживалась прямо на стекле, скребла по нему четырьмя лапами, так что визжали когти, и, кажется, пыталась прогрызть дыру. Я никогда не представлял, что пушистая белочка может быть такой страшной. Я попятился. В этот момент на стекло навалились еще три темно-рыжих силуэта. Сквозь запертое окно было слышно, как они верещат, скребутся, барабанят, пытаясь войти, а за ними на лужайке все уже скакало от белок, и белки волной катились через забор, и через несколько секунд в комнате стало темно. Шевелящийся живой ковер покрыл окно полностью. Сотни жадных глаз глядели на меня с той стороны. Сотни зубов искали, где вход. Я не то прокричал, не то просипел отгоняющее заклинание. И зажмурился. Мне казалось, когда они уйдут, на лужайке непременно окажутся беличьи трупы, тела задавленных в толчее. Виск и скрежет стихли. Под закрытыми веками я почувствовал свет и нехотя разлепил глаза. На лужайке клочьями валялась шерсть, трава, и цветы были смяты. На стекле перед моими глазами виднелась единственная капля крови. И все. «Леон, Леон!» Мой собеседник прошелся по комнате, остановился у стола. «Ты не безнадежен. Хотя мороки с тобой будет, страшно представить. Иди-ка сюда». Он выложил на стол перед собой на переплет той самой книги с закладкой «Золотое кольцо». Я будто в полусне узнал свою работу. Колечко, приносящее радость. «Надевай», — кивнул он, указывая на кольцо. «И потри». Я надел кольцо без промедления и страха. Иногда я пользовался своими же предметами, например, испытывая новую партию. Я отлично знал, что почувствую, и это было бы очень кстати. Немного радости посреди тяжелого дня, проблеск надежды. Не зря эти кольца столь популярны. И все это счастье мне одному. Так много воздуха и света, и жизнь такая длинная, и... Я пришел в себя, валяясь посреди комнаты на спине. Мой собеседник склонился надо мной, глядя цепко и немного встревоженно. Я чувствовал, что охрип, что у меня болят мышцы живота от эйфорического хохота. Каждый мой волос и каждый ноготь, каждая жилка полна была счастьем, которое медленно таяло. Уходило, не оставляя пустоты. Как-то очень спокойно уходила, без трагизма. Кажется, я прыгал по комнате и пел. Кажется, я хохотал взахлеб. Кажется, я поскользнулся и упал, ударился об угол стола и не почувствовал боли. Я вообще не верил в этот момент, что в мире есть боль. «Леон?» — осторожно спросил мой собеседник. «Уже все?» «Все». Я завозился, сел, ухмыльнулся во весь рот. «Все отлично!» Я встал, отвергнув протянутую мне руку. Посмотрел на кольцо на своем пальце. Теперь оно было обыкновенным. Но, глядя на него, мне все еще хотелось глупо улыбаться. «Садись!» Он указал мне на стул. «Скажи теперь, что ты понял?» «Здесь все усиливается», — сказал я хрипло. «Что именно?» «Мои заклинания. Любые. Я вроде как могучий волшебник. Но это не потому, что я изменился. Я такой же. Изменилось среда, в смысле пространство. Этот мир, он вроде как дает увеличительное стекло. Для моей магии». «Умница», — сказал он удовлетворенно. «Знаешь, что такое резонанс? Впрочем, неважно, суть ты правильно уловил». «Я отлично знаю, что такое резонанс». Мой голос прозвучал хриплым карканьем. Я поймал его взгляд и осекся. «А ведь ты все-таки счастливчик, Леон», — пробормотал он с непонятным выражением. Я снял кольцо. Меня немного знобило. Припадок острого счастья оказался весьма утомительным. А может быть, голова кружилась из-за того, что я только что осознал. «Я правильно выбрал мир, куда тебя поместить», — продолжал он вполголоса. «Он тебе подходит, как идеальная почва для растения. Но будет очень опасно, особенно поначалу. Ты меня слышишь?» «Да», — пробормотал я. «Ты должен дать мне твердое обещание, что не станешь творить магию без моего разрешения», — сказал он мягко. «Ты видел достаточно. Все понял, да?» Я молчал. «Я очень рассчитываю на твою мудрость». Он положил ладонь на книгу, будто собираясь принести присягу. «Ни волшебных предметов, ни призывающих заклинаний. Ты не сможешь соизмерить свою силу. Обещай мне. Ведь купеческое слово нерушимо, так?» Я улыбнулся. Оказалось, я вообще забыл, что чувствуешь, когда улыбаешься. Не хохочешь под действием заклинания, не горько ухмыляешься, не через силу растягиваешь губы. Человек, которого я так боялся, оказался наивнее и глупее деревенского простака. «Клянусь», — сказал я совершенно спокойно, — «не применять магию без разрешения». Беглец. «А по вечерам бывает холодно, особенно зимой». «Выпадает снег?» «Только в горах. Сейчас нету, но когда будет, я отвезу тебя кататься на лыжах. Так что надо обязательно купить свитер и куртку от ветра. И еще пуховик». Этот магазин вызывал у меня оторопь и смутное раздражение. Бесконечные стеллажи и вешалки. Хозяев вообще не видать. Только наемные работники шатаются без дела. Я вспомнил, как впервые открыл свою лавку. Как нанял трех помощников, заказал им специальные костюмы. Вот дурак был. «Леон, ты витаешь в облаках? Я же не могу покупать тебе одежду без тебя, верно?» Герде, наоборот, магазин нравился. Она так и бегала от стойки к стойке. Девчонка есть девчонка, даже если она на самом деле парусник. «Оплачивать будешь сам своей карточкой, как я тебя учила. Могут попросить документы, тогда покажешь другую карточку, где твое имя и фотография». «Если бы я был хозяином этого магазина...» Я бездумно перебирал одинаковые синие штаны, стопкой сложенные на широком столе. «Я бы выкинул половину вещей, их слишком много. И я сам встречал бы каждого покупателя и видел, что ему нужно». «Как это можно видеть?» В голосе Герды проскользнуло высокомерие. «Я лично терпеть не могу, когда ко мне в магазине пристают с вопросами, что мне надо». «Не с вопросами, а с ответами», — сказал я. «Хороший торговец знает, что нужно покупателю еще до того, как тот переступил порог». «О чем ты думаешь, Леон? Эти джинсы не твоего размера, они в 5 раз больше». «Если не сосредоточусь немедленно, я себя выдам», — подумал я. «Надо все-таки одеться, не ходить же до смерти в белых шортах и футболке, заляпанной соусом». «Кстати, поесть бы. Я видел здесь гамбургеры на 2-м этаже». «Примерь вот это». Герда сунула мне в руки целый ворох барахла. Странно, что она не видела, что это именно барахло. И ткань, и тщательность отделки, и нитки, и швы — все очень низкого качества. В свой магазин я взял бы, наверное, только вот эту куртку. «Нет, не взял бы. У меня нет отдела рабочей одежды. Герду я, пожалуй, подведу. Очень жаль, но тут каждый за себя. Надеюсь, этот мой работорговец, как его зовут, почему я до сих пор не знаю. Надеюсь, он не станет к ней придираться из-за того, что я собираюсь делать. Кабинок для примерки было видимо-невидимо. Все очень удобные и пустые. «Покажешь, когда оденешься», — сказала Герда. «Только не торопи», — попросил я. «Если я буду копаться, не спрашивай, как дела, а лучше вообще пройдись еще раз по залу. Мне нужно минут 15». Я задержал на ней взгляд и снова чуть себя не выдал. Она нахмурилась. «Что, Леон?» «Спасибо», — сказал я. «Ты очень мне помогла». Я старалась. Она просветлела, как солнечное отражение в воде. «Я так рада за тебя, Леон. Ты был умницей, теперь ты полноправный ученик. Вот увидишь, все будет просто здорово». «Спасибо», — повторил я. «Ну, я пошел». Дверь примерочной была на удивление прочной и запиралась на задвижку. Я сгрузил одежду на скамеечку, вещей было много. Целая груда. Герда озаботилась даже упаковкой красивых белых трусов. Она правда желала мне добра. Я надел прочные синие штаны, новую футболку и темную рубашку с длинным рукавом. Накинул куртку. Мне понравилось, как это сочетается по цвету. Интересно, какие заклинания можно вписать в такую одежду? Никаких заклинаний. Ты идешь домой, Леон. Ты идешь на эшафот. Я вытащил карандаш из кармана шортов, брошенных на лавку. То есть не совсем карандаш. Этот маркер, так он называется. Я украл его сегодня со стола человека, способного вырвать у меня сердце. Начертание знака похоже на уже известное вам начертание портала пути. Все-таки учитель умел вбивать знания. Даже в деревянные головы. Даже в раскалывающиеся от боли, тяжелые после бессонной ночи головы. Там, дома, подобные знания бессмысленны. Но здесь я великий волшебник, а для порталов преграды нет. Тем более, что в примерочной кабине стена гладкая и светлая, и рисовать на ней маркером одно удовольствие. Первое кольцо. Второе. Фокусное расстояние, направление — все очень приблизительно, но с ясным осознанием цели. Дом надиров, петух на крыше, твердая глина перед крыльцом, где останавливалась школьная карета. Мы уходим, собираясь вернуться. «Леон, 20 минут прошло, ты там не уснул?» «На этот раз я расскажу им все, ничего не утаивая». И в чем я виноват, и в чем невиновен, и что со мной случилось. И если они мне не поверят, тогда я иду на эшафот. Таков мой выбор. Портал открылся. Будто расцвел цветок, внутри которого пустота. Это было по-своему красиво. Не знаю, сколько людей за всю историю видели когда-нибудь раскрытие портала. «Леон, что ты там делаешь?» «Иду домой, Герда». Я в последний раз удержался от малодушного отказа и шагнул в портал, будто в омут. Я упал на твердое, но с не очень большой высоты. Перед глазами носились огненные шмели. Я слепо огляделся и не увидел дома надиров. Не то подводило зрение, не то... Остро воняло гарью. Земля была как терка, и мгновение назад стих отвратительный механический визг. Я обнаружил себя сидящим на железной решетке, в нескольких шагах стояла, мелко трясясь, смердящая металлическая повозка. И крупный мужчина надвигался на меня, крича и ругаясь, явно собираясь бить. «Ах ты, сука!» «Сопляк обкуренный!» — послышалось сзади. «Давить таких и дальше ехать!» Мой новый враг был разъярен и не собирался церемониться. Первым делом я получил кулаком по морде. Вот как это чувствует жертва. Бедный Ойга. Потом нападающий поднял меня за шиворот, швырнул спиной вперед на какой-то столб. Я сильно ударился затылком, а он снова шел на меня, бронясь и плюясь, и костяшки его кулаков покачивались перед глазами. Ни о чем не думая, а пытаясь отсрочить следующий удар, я пролепетал детское проклятие игла. Шарахнула молния. Серебряный острый свет ударил мужчину в грудь. Он замер, будто напоровшись на копье, а потом полетел назад, все ускоряясь. Он грохнулся на свою машину и так и остался лежать. «А-а-а!» — заголосила какая-то женщина. Вокруг толпились люди, гудели машины, истерически лаяла собачонка на поводке. Мой враг слабо завозился на помятом капоте, пытаясь встать. Я обрадовался, что он жив, и бросился бежать, куда глаза глядят, лавируя в густой толпе. Я боялся, что они все разом на меня накинутся. Не тут-то было. В двух десятках шагов уже всем было все равно. Люди шли по своим делам, покупали что-то в стеклянных будках, говорили, прижав к уху переговорные трубки телефонов. В редких взглядах, обращенных на меня, я видел больше отвращения, чем страха. Может, потому что лицо у меня было разбито, и кровь из носа капала на новую рубашку. Инстинкт велел мне слиться с толпой. Одеждой я не выделялся, рот и подбородок вытер рукавом. Кровь у меня быстро останавливается, и раны заживают хорошо. Как славно, что рубашку я выбрал темную, и пятна не бросались в глаза. Ну, я и поросенок. То соусом залью одежду, то кровью. «Чувак полез ему морду бить, и пацан долбанул электрошокером!» «За что морду бить?» «Да выпрыгнул перед машиной на дорогу. Видно, что укуренный». Я чуть заметно повернул голову. Двое мужчин обогнали меня, оба в серых брюках и белых рубашках с галстуками. У обоих на шеях этикетки, будто ценники. Только на ценниках не бывает миниатюрных цветных портретов. Они говорили обо мне. «Значит, в этом мире тоже есть проклятие игла, только называется по-другому?» «Нет. То, что я проделал, больше похоже на истории, которые когда-то рассказывал мне отец. О магах, которые одной своей волей нанизывали врагов на железный вертел. В детстве у меня волосы дыбом поднимались от этих сказок. Я великий маг, но портал не сработал. То есть сработал, но не совсем так, как я хотел. Я почувствовал что-то вроде облегчения. Значит, поживу еще. Казнь опять откладывается». Толпа остановилась на краю огромной улицы перед потоком транспорта, чего-то ожидая. Я встал вместе со всеми. Далекий красный огонь сменился зеленым, и толпа дружно зашагала вперед. Я остался на месте, и толпа огибала меня, как речная вода омывает камешек. Там, напротив, была вывеска банка, которую я видел много раз, пока Герда везла меня на машине. Много контор, одна вывеска, отделение одного и того же банка. Значит, портал забросил меня совсем недалеко, и мой работорговец рядом, и Герда, которую я обманул и предал, может быть, в двух шагах. Сколько времени прошло? Судя по солнцу, немного. То есть Герда все еще в торговом центре, но администратор уже отпер примерочную, и там нет меня, а только гора одежды и схлопнувшийся портал на стене. И Герда все поняла. Минуту назад. И мой работорговец, стало быть, уже все знает. Кого пустят по следу? Как станут меня ловить? Я огляделся. Никто на меня не смотрел, только случайные взгляды, равнодушные, рассеянные, задевали самым краешком и переключались на более важные предметы. На отдаленный светофор, на экран переговорного устройства, на хрустящий сверток с чем-то съедобным. Гамбургер. Я остановился у большой повозки, похожей на лачугу на колесах, с приветливо открытым окном. Над окошком были развешаны картинки. Это была лучшая в мире еда, я сразу узнал ее. Герда успела меня научить, как расплачиваться картой. На всякий случай я показал еще и свое удостоверение с фотографией. Кажется, девушка за прилавком удивилась, но ничего не сказала. Через минуту я ел, не стыдясь и не сожалея. Просто жевал, глотал и радовался. Еще через 3 минуты я увидел знакомую машину в потоке транспорта. Не потому, что она была уникальна. Таких машин и похожих здесь были сотни. Но именно эту я узнал. И бросился бежать со всех ног, уронив остатки гамбургера, потеряв остатки самообладания. Люди шарахались с моего пути. Слишком много повозок на улицах. Машина никогда не догонит бегущего человека, если тот выберет правильный путь. Машина застрянет среди других таких же, не успеет развернуться. У меня есть отличный шанс. Я услышал шаги за спиной, тяжелые, не как у Герды. В следующий миг серый неопрятный асфальт бросился мне в лицо. Но я не упал, нет. Я продолжал бежать. Как-то странно, чувствуя свое тело. Будто я стал ниже ростом и бежал на четвереньках, и был босым. Босые ладони, босые пятки. Ладони? Перед глазами мелькнули мои руки. Они были покрыты рыжей и черной шерстью, а вместо пальцев оказались подушечки лап. Я почувствовал кожаный ремень на шее. Завертелся на месте и увидел, что за мной тянется поводок, и на конце его привязано устройство, похожее на катушку для удочки. И в тот самый момент, когда я на него смотрел, на поводок наступила нога в блестящем коричневом ботинке. Ошейник впился в горло. Я рванулся раз и другой. Напрасно. Я попытался позвать на помощь, но изо рта вырвался противный визгливый лай. Все люди вокруг посмотрели сверху вниз, с любопытством и осуждением. «Плохая собака», — сказал знакомый голос. «Ну-ка, пошли». Я прыгнул на моего мучителя, подскочил как можно выше и вцепился зубами в руку, держащую поводок. Имя. В клетке коробки, куда меня водворили, дверца была забрана решеткой и заперта. И до замка я дотянуться не мог. Да и как бы я отпер замок? Лапами? Даже в тюремной камере мне не было так плохо. Я забился подальше от дверцы. Лег на пол и закрыл глаза, чтобы не видеть ничего снаружи. Впрочем, там ничего и не происходило. Сперва можно было разглядеть спинку сиденья в машине, потом уже знакомый двор, потом стену какого-то сарая. «Собаки не творят магии», — сказал мой работорговец. «В этом облике тебе безопасно, Леон. Согласись, что ты виноват сам». Пить хотелось так, что язык вываливался почти до пола. Во рту все еще стоял отвратительный вкус крови. Кусать этого человека было сущим безумием. Я лежал, закрыв глаза, и тратил все силы на то, чтобы не заскулить. А скулёж все равно вырывался, стоило хоть немного отвлечься. Потом послышались шаги. Открылась решетчатая дверца. Я съежился. Чьи-то руки поставили у выхода миску с водой. Руки я узнал. «Попей», — тихо сказала Герда. Я не двинулся с места. «Леон, ну я же просила». Ее голос дрогнул. «Так трудно было послушаться». Я плотнее вжался в стенку, противоположную от дверцы. «Ваши порталы не пробивают между мирами», — сказала она после паузы. «Спросил бы, я бы ответила. Там совсем другой механизм перехода. Ты же маг. Как ты мог быть таким дураком?» «Собаки не творят магии», — мог бы я сообщить Герде, если бы не был лишен человеческой речи. «Я отдам тебя в приют», — сказал мой несостоявшийся учитель, перетягивая руку жгутом из аптечки. Там тебя выхолостят и подберут новых хозяев. И раз навсегда разучат кусаться. При одном воспоминании об этих словах у меня хвост прилип к животу. Тем более в присутствии Герды. Она склонилась и заглянула в мою темницу. Я на секунду поймал ее взгляд, а потом закрыл глаза, теперь уже лапой, и через минуту услышал, как она уходит. Вода имела запах. Влага и немножко химия. Собачий нюх был непривычен и скорее мучил, чем радовал. Я подумал, что на время предоставлен сам себе, что могу доползти до миски и хотя бы напиться. Смыть с зубов отвратительный привкус крови. Но когда я почти решился, снова зазвучали шаги, и я снова их узнал. «Выходи, сынок», — сказал знакомый голос, ядовитый как плющ. И я не смог на этот раз не послушаться. Не потому, что он применял магию, а потому, что здравый смысл наконец-то взял верх. На трясущихся лапах я выбрался из клетки. Случайно наступил в миску, разлил воду, остановился, опустив голову, глядя в пол, сложенный из светлых деревянных полосок. И пол вдруг отпрыгнул от меня, оказался далеко внизу. Я увидел свои ноги в башмаках из резины и ткани, с белыми шнурками. Я чуть не упал, осознав, что позвоночник стоит вертикально, а мозг находится в высшей точке моего тела. «Я погорячился», — тихо сказал мой собеседник. «Ты очень меня разозлил. Но ты не так уж виноват. И твоя прабабка за тебя попросила». «Да, я знаю, ты хочешь домой». «Нет, домой тебе нельзя. Во-первых, тебя немедленно казнят за убийство». «Я не убивал». «Во-вторых, ты наделен очень странным, но все-таки талантом, а значит, обязан учиться и выучиться. Это твой долг, твое предназначение. С такими вещами не шутят». «Но я же учился». «Ты даже в слабенькой деревенской школе еле тянул на кресты, а то и дыры». Я сдержался. Ничего не ответил на слабенькую деревенскую. Не напомнил, что сам своими руками смог открыть настоящий портал. Молча плеснул воды в стакан. За последние полчаса я выпил, наверное, целую бочку и все никак не мог напиться. «Молодец», — сказал мой собеседник. «Все-таки чему-то учишься и огрызаешься уже не на каждое слово, а через раз». Мы сидели на краю открытого бассейна, на легких стульях, плетенных из лозы, в тени огромного белого зонта. Совсем рядом бурлил круглый котел, врытый прямо в землю. Над ним поднимался пар, и я, впервые увидев его, ужасно испугался. Мой тюремщик терпеливо объяснил, что это просто ванна с теплой водой, и сунул туда руку, чтобы я успокоился. «Видишь, это не кипяток, это не страшно. Совсем наоборот. Ты можешь забраться внутрь, согреться, отдохнуть, расслабиться». «Нет». Не кстати вспомнилось, как мы с братьями умывались из одного умывальника на троих, и зимой там плавали ледышки. Если рядом целый океан, зачем тратить воду на какие-то бассейны? «Ты нарушил честное купеческое слово, Леон», — напомнил мой собеседник. «Почему?» Я помолчал, глубоко дыша, а потом решился. «Слово имеет силу, когда я даю его своим. Тогда честное слово нерушимо. Но если я даю слово тому, кто держит меня в плену, оно ничего не стоит». «Отлично». Он внимательно меня разглядывал. «Когда я поверил твоему честному слову, ты подумал, что я дурак?» Я отвел взгляд. «Если я тебя испытываю, — сказал он мягко, — то не за тем, чтобы обидеть или унизить. Это чтобы понять, как тебя лучше учить. Скажи, зачем ты сплел пояс для толстой Джаны?» Я вздрогнул. Это был самый неприятный вопрос в моей жизни. Она сказала, что заболела сосновой лихорадкой. Я думал, что спасаю от мучений и ее, и ребенка. Она соврала. «Ты ей не родственник, не врач, не опекун. Ты понимаешь, что натворил?» «Она меня использовала?» «Да, потому что ты позволил ей это сделать». Он помолчал, давая мне возможность осознать правоту этих обидных слов. «Леон, тебе надо успокоиться и понять. То, что с тобой случилось, закономерно. Так должно было произойти». «И мальчишка из школы должен был погибнуть?» «А зачем ты его ударил, Леон? Кулаком в нос. Малыша». «Я виноват», — сказал я сквозь зубы. «Ты ничего не знаешь о кристальном доме». Он задумчиво кивнул. «Кроме сказок, которые рассказывал тебе отец. Леон, твои могучие предки убивали людей за меньшее». «Но я не...» «Я знаю. Можешь помолчать одну минуту?» «И я вообще не кристалл, я Надир. Вы же сами говорили, что я вырожденный». «Заткнись же, наконец!» «Семья Надир, повезло, что у тебя от рождения спокойный и доброжелательный нрав. Иначе смерти в вашем городе начались бы раньше, и никто бы не осмелился тебя судить. Тебя убили бы толпой на площади при многих жертвах среди горожан и на развалинах ратуши». Его слова, сказанные терпеливо, спокойно, даже небрежно, вдруг сложились у меня в голове в единую картину, будто слюда в мозаику. И я заткнулся, как и было велено. Сказки отца. Спокойная ярость, охватившая меня в момент, когда я сжал кулак для удара. Но я же не... Я никогда... «Вот видишь», — тихо сказал мой тюремщик. «Так ведь просто одну минуту подумать». «Я что, злобный колдун? Как те из легенд?» «Вот», — он кивнул очень довольный. «Тот неприятный человек, у которого я тебя выкупил, совершенно уверен, что ты злобный колдун из легенд, а за таких дорого платят, пока они маленькие». «Но я...» «Ты гораздо сложнее и стоишь гораздо дороже, и в легендах о таких, как ты, ничего не написано. Но ты можешь стать и злобным колдуном. Это как раз плевое дело». «Он продешевил, значит?» — сказал я горько. «Акт покупки имеет символическое значение, Леон». Он слегка улыбнулся. «Ты потом поймешь, а пока придется смириться. Домой тебе нельзя». Несколько секунд я пытался заговорить, но горло сделалось узким, будто пояс песочных часов. «Никогда?» выговорил я наконец. Он прекрасно понял, что я имею в виду. «Никогда. Слишком сильное заклинание. Я стараюсь его не применять. Все зависит от тебя, Леон». Он посмотрел на гладкую воду бассейна. Взгляд его сделался задумчивым, и я впервые за долгое время поймал себя на слабом подобии интереса. Все эти чудеса, самодвижущиеся повозки, гамбургеры и даже мое внезапное могущество оставались будто строчками в длинном списке необязательных вещей, которые нужно пролистать, чтобы добраться до главного. «А что именно от меня зависит?» — спросил я очень тихо. «Наконец-то!» — он улыбнулся. «Пойдем». В этом доме было множество входов и выходов, переходов и лестниц. Если бы тут принято было, как у нас, касаться порогов и произносить ритуальные фразы, простой путь из кабинета на кухню занимал бы полдня, наверное. Картины-миниатюры казались окнами в другую реальность. На них горел огонь маяков, паруса светились в закатном солнце, белели купола и зеленели склоны. И не было ни одного портрета, только пейзажи да изредка натюрморты. Матовый пол из темного дерева, круглые светильники, похожие на иллюминаторы. Я подумал, что в этом доме есть что-то от корабельной кают-компании. Хотя ни на одном корабле, конечно, не бывает так просторно, чисто и тихо. Мой собеседник повел меня вниз по винтовой лестнице. Открыл тяжелую дверь, тут же зажегся новый свет. Теплый, желтоватый. И я увидел стеллажи вдоль стен и верстак посреди комнаты. А на верстаке в готовности были разложены инструменты. Пилы, сверла и молотки всех размеров. Сперва я уверился, что мы в пыточной, и только потом разглядел остальное. Набор увеличительных стекол, тигель с горелкой, катушки золотой, серебряной и медной проволоки. Тончайшие резцы. Я таких в жизни не видел. Весы, линейки, строительный отвес, уровень и множество ювелирных приспособлений, которые ни один палач своей ручищей не ухватит. Это была не пыточная, а мастерская, причем достойная зависти. «Поскольку честным купеческим словом ты блистательно подтерся, — сказал мой собеседник, — придется найти другой способ с тобой поладить». Из ящика на стеллаже он вытащил картонный футляр, открыл. Внутри лежала на атласной подкладке темно-зеленая, как малахит, ручка с золотым пером. Я ожидал чего угодно. Ручка вовсе не казалась опасной. Не похожа ни на цепь, ни на крюк, ни на другой подарочек рабу, чтобы лишить его воли. По форме она была как игла морского ежа. Острое перо гармонировало с надетым на корпус кольцом, похожим на обручальное. «Чернильница внутри», — сказал мой собеседник. Небрежным движением он повернул ручку, и корпус разделился на две части. Я увидел тонкий прозрачный цилиндр, полный синих чернил. Если бы я смог сам такое придумать, если бы догадался продавать самопишущие перья в моем магазине, приезжали бы из дальних городов, очередь тянулась бы до самой ратуши. Эх! «Теперь поработай», — сказал мой собеседник, собирая ручку в единое целое. «Возьми резец и нанеси заклинание. Наведи. Впиши в предмет. Человек, подписавший любое обязательство этой ручкой, не сможет его нарушить». И я сразу все понял. И опять сделалось сухо во рту, и захотелось высунуть язык до пола, будто собака в клетке. «Какое обязательство? Любое? Что вы заставите меня делать?» «Все зависит от тебя», — повторил он со значением. «Ты у нас великий волшебник, а значит, эта штука не будет одноразовой». «Вечной тоже не будет, но вечности и не надо. Работай, Леон». Он оставил меня одного в мастерской, чтобы тебя ничто не отвлекало. Я понимал, что это вовсе не доверие. Он знает, что мне отсюда некуда деваться. Я-то подумал, что он простак, когда он принял мое слово на веру. А простак я, деревенский дурачок. Он дал мне кусочек свободы и посмотрел, что я буду с ней делать. И я поступил как крыса, перед которой приоткрыли дверь клетки. Да и то, крысы умнее. Сперва я просто сидел, тупо глядя на ручку. Если я выполню его задание, он сможет заставить меня сделать что угодно. Ходить голышом, есть червей или что-то в тысячу раз похуже. Если не выполню, он превратит меня... в кого? И вот я смолодушничал и выбрал подходящий резец. И, взяв его в руки, уже не мог остановиться. Любимое дело затягивает, даже когда готовишь рабский ошейник для себя самого. Я покачивал ручку на пальце, определяя центр тяжести. Развинчивал корпус и складывал опять. Изучал, как устроена чернильница внутри, и перепачкал ладони чернилами. Вписывал символы, ошибался, зачеркивал. И вот, когда на корпусе почти не осталось свободного места, заклинание наконец-то легло. Вписалось и заиграло. И я поразился, как красиво и элегантно у меня получилось. И тут же вспомнил, зачем это надо, и съежился. И тут же услышал шаги за дверью. «Сделал!» Здесь, в подвале, мой тюремщик почти доставал головой потолка. В руках у него был лист бумаги с отпечатанным текстом. Всего две строчки. «Внимательно читай!» Он положил передо мной бумагу, а сам уселся напротив, по другую сторону верстака. «Что непонятно, спрашивай!» Я, Леон Надир, обязуюсь не применять свои магические умения без письменного разрешения. Пробел. Подпись. Я посидел несколько секунд, слушая звон в ушах от огромного облегчения. Всего-то. Я уже взялся за ручку, когда заметил странность. «Без письменного разрешения... чьего?» Он засмеялся. «Хорошо, Леон. Теперь дай мне имя». Я посмотрел укоризненно. Мог бы и не издеваться. «Назови меня именем, которое выберешь сам». Продолжал он мягко. «И оно станет моим. Для тебя». «Если я назову вас, как мне хочется», — сказал я, «вы превратите меня не в собаку, а в жабу. Или глиста». «А ты не придумывай дразнилку. Назови имя, с которым тебе будет удобно, спокойно, когда ты будешь ко мне обращаться или обо мне вспоминать. Это тебе нужнее, чем мне». Я понял, что отвертеться не получится. И чем скорее я справлюсь, тем быстрее он от меня отцепится. И я стал мысленно перебирать все имена, которые знал или когда-то слышал. И ни одно, конечно же, не подходило. И я применил школьное умение, которое иногда выручало меня в классе, а иногда приносило дыру. Я ответил наугад. «Микель!» — выпалил я и тут же прикусил язык, сам себе поражаясь. «Интересно!» — он прищурился. «Ты инстинктивно перенес на меня образ твоего деда. Совсем не худший вариант, хотя и спорный». «А можно я передумаю?» Я стиснул ладони, перепачканные чернилами. «Переназову!» «Нет, Леон», — сказал он терпеливо. «Это не экзамен. Ты здесь не можешь оказаться хорошим или плохим, справиться или провалиться. Теперь я для тебя буду Микель, и зови меня так. И впиши на листок, там, где пробел, мое имя». «Я, Леон Надир, обязуюсь не применять свои магические умения без письменного разрешения Микеля». Подпись. В моем родном городе, думаю, никто не жил в таких роскошных покоях, разве что мэр. Все для меня одного. Мягкая кровать, огромный шкаф с зеркалами до пола. Белая ванна тоже для меня. И воду заранее согрели. Не надо возиться с дровами. Здесь же нужник из белого фарфора, такой роскошный, что его впору выставлять посреди бальной залы. Окно выходило в сад. По стволу огромного дерева носилась белка, а увидев меня, присела на ветке, распушила хвост и застрекотала, ругаясь. Наверное, среди белок в округе у меня плохая, ужасная репутация. «Я так больше не сделаю», — пообещал я, на всякий случай прикрывая окно. — Мне запретили. Я кое-как отмыл руки, снял испачканную рубашку и повалился в кровать. Не потому, что устал. Просто надо было подумать. Отчего я назвал имя деда Микеля? Неспроста ведь, не случайно. Дед много значил для меня. Он был будто точкой отсчета. Меня все хотели видеть похожим именно на него. Удачливого, предприимчивого, жесткого, сильного, резкого в суждениях. А я? Я его боялся и вздрагивал при звуках его вечно громкого, требовательного голоса. Может, стоило дать моему рабовладельцу имя попроще? Неотягченное детскими воспоминаниями. Эх, хорошие мысли всегда приходят слишком поздно. Послышался стук в дверь, негромкий и в то же время твердый. Я подпрыгнул на постели и снова инстинктивно проверил, на месте ли сердце. На моей новой футболке так и болталась картонная бирка. Я забыл ее снять. «Привет», — сказала Герда, когда я открыл дверь. «Ты как?» В руках у нее были картонные сумки с одеждой, которую она мне выбрала, а я так и не успел примерить. «Хотел перед тобой извиниться», — промямлил я, глядя в сторону. «Ну так извиняйся», — сказала она с вызовом. «Прости, пожалуйста». Я по-прежнему на нее не смотрел. «Тебе за меня ничего не будет? Ты же не виновата, что я сбежал?» «Я-то не виновата», — сказала она таким голосом, которым обычно выносят жестокий приговор. Я взял сумки из ее рук, занес в комнату. Герда стояла в дверях, и я не мог понять выражения ее взгляда. «Еще раз прости», — пробормотал я. «Ты как себя чувствуешь?» — снова спросила она, теперь мягче. «Нормально». Она по-прежнему стояла на пороге. Если бы я захотел, мог бы закрыть дверь перед ее носом. Но после всего, что я натворил, это было бы неловко. «Я тебя поздравляю», — прошептала она. Это прозвучало по-дурацки, но и трогательно. «Он сказал, что теперь уж точно наверняка тебя берет. Я так за тебя рада». «Герда», — сказал я, — «тебя тоже похитили из дома, опорочили и казнили за чужую вину?» «Нет», — отозвалась Герда очень серьезно. «Меня обвинили в колдовстве и в последний момент заменили костер отрубанием головы. Голову закопали в лесу, выросла огромная сосна, 500 лет я стояла на месте, и зима-лето сменялись, как взмахи крыльев у мухи. Потом меня спилили, разделали на доски, отвезли на верфь и заложили сразу три суденышка. Я развалилась на три личности и стала сходить с ума. И тут мой учитель меня выкупил. По его заказу три лодки разобрали, все мои доски пустили на единое судно. Тогда я снова почувствовала себя собой, но только, понимаешь, кораблем. И не сразу получилось к этому привыкнуть. Но мой учитель был со мной». Он учил меня, он стоял за моим штурвалом, и я училась в штиле, в шторм. И вот я вернула себе человеческий облик, и теперь могу с тобой разговаривать. Я попятился. Можно было предположить, что Герда врет или фантазирует, но то, что я уже видел и знал, подталкивало к выводу «нет». Это такая же правда, как гладкий пол под ногами, древесный ствол за окном и крохотные птицы, зависающие над цветами. «И сколько тебе лет?» — спросил я наконец. «Это как считать?» Она, кажется, уже пожалела о своей откровенности. «Считай, что 20». Моя жизнь и мои потери показались очень далекими в этот момент. Будто я вычитал о них в книге. Уж с тем-то, что случилось с Гердой, моя история в сравнении не идет. «А ты никогда не хотела вернуться к тем, кто отрубил тебе голову?» — спросил я глухо. «Поквитаться, устроить им справедливость?» «Да они и так перемерли все», — сказала Герда не очень уверенно. за 500-то лет. И ты не держишь на них зла? Зачем? Природа моей магии — сопромат. Она виновато улыбнулась, будто прося прощения за слова, которые я, по ее мнению, вряд ли смогу понять. Для навигации добро и зло не требуются. А ты, наверное, опять проголодался? Мы устроились за причудливым столиком у фонтана, под выгоревшим полотняным зонтом. «Гамбургер», — сказал я Герде. Она поморщилась. «Здесь есть кое-что повкуснее». «Вкуснее нет!» «Ты же не пробовал. И потом, гамбургеры вредные, их нельзя все время есть. Ты потолстеешь». «Ну и смешная угроза. Все равно, что сказать «нельзя есть», потому что тогда ты будешь здоровым и сильным. Хотел бы я немного потолстеть, а то на моем ремне вечно приходилось проделывать новые дырки». Герда сделала заказ. Несколько минут мы сидели, слушая писк воробьев и шум воды. «Герда», — сказал я, — «расскажи, где ты в детстве жила? Были у тебя родители, братья, сестры, родня, подруги, школа?» «У меня были приемные родители». Она вздохнула. «Достойные люди, держали трактиры, я прислуживала. И был брат. Названный. Их сын». «Тебя обвинили, что ты колдовством кого-то убила?» Я спохватился. «То есть, если неприятно, не рассказывай?» «Да ладно, столько лет прошло». Она грустно улыбнулась. «Я ходила к реке, к отмели, и там пела. И на мой голос собирались рыбы. Сколько их было в округе? Самы, окуни, карпы, красноперки, еще какие-то, я не знаю. И высовывали из воды свои рыла, кружились и били хвостами. Они танцевали, Леон. Это было смешно и трогательно. Даже когда я уставала в трактире до смерти, стоило явиться на берег и запеть, и рыбы собирались, и я чувствовала себя почти счастливой». Она замолчала. 500 лет прошло, но воспоминания были живы. Зря она притворялась равнодушной. «А потом названный брат меня выследил и предложил сделку. Я пою, он ловит рыбу с очком, продает и делится монеткой. Я отказалась. Тогда он сдал меня городским стражникам. Меня стали допрашивать, и я все честно рассказала». «Рассказала, что рыбы танцевали? За что тут судить вообще?» «Ну, колдовство». «И что?» «Я все еще не понимал». «Твое личное частное колдовство никого не касается. Нет пострадавших, никому нет дела. Как за это можно судить?» «У нас был другой мир, Леон», — сказала она, помолчав. «У нас вообще нельзя было колдовать. За это казнили». «Почему? Они что, там все с ума сошли?» «Может быть». Она улыбнулась. «Я не выбирала, в каком мире родиться». Принесли наш заказ. Мы молча взялись за еду, и я мысленно поблагодарил Герду, что она так спокойно, с достоинством рассказала про свой родной мир жестокости и абсурда. И еще что она выбрала для меня блюдо, по вкусу сравнимое даже с гамбургером. Это была тонкая горячая лепешка под слоем запеченного сыра, овощей, мяса, и вкус показался мне знакомым, только забытым. Будто у меня где-то когда-то было хорошее время, и там я только и делал, что вкусно и с удовольствием ел. «Пиццу тоже нельзя все время заказывать». Герда будто спохватилась, глядя, как я пожираю лепешку. «Это я тебя так, балую немного, чтобы подбодрить». Я проглотил последний кусочек. «А сейчас ты поешь для рыбы?» Она помотала головой, промокнула губы салфеткой. «Видишь ли, мне так неудачно отрубили голову, что повредили голосовые связки. С тех пор я не пою. И вообще не умею, например, того, что умеешь ты. Я могу быть кораблем и ходить между мирами. В Все. «Ну, это немало», — пролепетал я. «Хотел бы я ходить между мирами». «И что бы ты сделал? Вернулся домой, а они тебя снова на эшафот?» «Нет, я был бы умнее», — сказал я. «Я бы спрятался, скрывался от стражи, а потом нашел бы того человека и совершил бы с ним справедливость. Потом, конечно, пошел бы к мэру и потребовал, чтобы приговор был отменен, честное имя Леона Надира восстановлено, и его семью никто не смел упрекать. Но это так, дополнительно. Справедливость важнее». Герда смотрела на мои руки. Я проследил за ее взглядом. В правой я сжимал мертвой хваткой столовый нож. Пальцы стиснулись непроизвольно. «Ты никогда раньше не видел этого человека?» — спросила Герда задумчиво. «Как его хотя бы зовут?» «Понятия не имею. Зато он про меня все знает отлично. Правда, в нашем городе меня все знают из-за магазина». Голос мой дрогнул. «Так бывает, когда вспоминаешь родные места, куда больше нет возврата». «Микелю все равно, как к нему приходят ученики», — снова заговорила Герда. «Его миссия — раскрывать талант. Любой ценой». «То есть для тебя он тоже Микель?» «Нет, я дала ему другое имя. Но знаю, что для тебя он Микель». «А для тебя?» Она серьезно помотала головой. «Это наше с ним дело. Когда-нибудь узнаешь, я проговорюсь. Но всему свое время». «Всему свое время», — повторил я себе и перевел дыхание. «Сколько у него имен?» «Сколько дали ученики?» «А учеников у него ты и я?» «Бесчетно», — сказала она без улыбки. «То есть буквально нельзя сосчитать. Он же бессмертный. Ученики нет». Шумела вода в фонтане, и нахальные воробьи лезли прямо на стол. «Герда, а ты видела других учеников Микеля?» «Ну, некоторых. Когда ходила по океану во фрахт. Понимаешь, миров ведь так много, и все его ученики разные. Он учит каждого сообразно наклонностям». Последнюю фразу Герда явно повторила по чужим словам. «Нам повезло, что мы с тобой похожи». Она наконец-то улыбнулась, и заиграли ямочки на щеках. «Слушай, а его настоящее имя? Он его прячет среди придуманных, так?» «Все его имена настоящие, и ничего он не прячет». «А что случается потом с его учениками?» — спросил я, преодолевая нервную дрожь. «Они занимают единственно верное место в системе миров». Герда говорила, будто удивляясь, что я такой ерунды не знаю. «Место предназначения, где талант раскрывается полностью». «Его ученики добрые или злые?» Ее снисходительный тон сменился покровительственным. «Ах, Леон, тебе так много предстоит еще узнать». Она поглядела на солнце, давно повернувшее к вечеру, и решительно поднялась из-за стола. «Надо ехать. Микель велел привести тебя на берег перед закатом». Перед закатом. В машине я нервничал. Все попытки Герды успокоить меня отвергал. Она сдалась, замолчала и включила местную музыку. Мне неожиданно понравилось. Мелодия и текст мягко завораживающе повторялись, будто вводя в транс. Пелось о том, что сладкие мечты заставляют путешествовать по множеству морей, где каждый чего-то ищет. В этом звучала жесткая неизбежность. Но слышалась и надежда. Поддавшись ритму, я немного расслабился. Широченная дорога была как масло, без единого булыжника. После очередного поворота я увидел огромную штуку, зависшую в небе, и опять струсил. «Дирижабль», — сказала Герда, успокаивая. «Никакого в нем смысла, только реклама». При въезде на берег мне сделалось тесно. Столько здесь было людей и машин, но Герда потащила меня дальше. Я увидел песок и волны и опять поразился. В моем городе берег был узким, галечным, со множеством построек, причалов, с древней крепостной стеной и старыми аркбаллистами. Такого простора, как здесь, там не было и быть не могло. Даже волны в сравнении со здешним прибоем показались бы мелкими. А эти волны шли и шли, подчеркнуто лениво, начинаясь чуть ли не от горизонта, и не обрушивались на берег, накрывали его тяжело и властно, а потом отползали, будто край тяжелого одеяла, обнажая мокрый песок и груды бурых водорослей. По мокрому песку носились собаки, гонялись за чайками и друг за другом. Я вспомнил, как сам бегал на четырех лапах, и отстраненный фатализм, воцарившийся в моей душе при виде океана, сменился нервным ознобом. «Посмотри, как красиво», — сказала Герда. В отдалении от берега барахтались в волнах люди в мокрой темной одежде. Цеплялись за доски, похожие на обломки кораблекрушения. «Они тонут!» Я готов был броситься на помощь. «Они развлекаются». Герда предусмотрительно взяла меня за локоть. «Не вмешивайся, Леон». Покатила очередная волна. Люди забарахтались отчаяния. Один ухитрился вскочить на свою доску, и я увидел, что на щиколотке у него затянут черный шнурок. Рабство? Галеры? Пока я в смятении пытался понять, что происходит, человек ухитрился поймать волну и покатил, как по снежной горке, балансируя, быстро, ловко. Но скоро потерял равновесие и шлепнулся в воду. И тогда я понял, что шнурок на ноге вовсе не держит его на привязи. Наоборот, это он взял в рабство доску, чтобы та не уплыла. Волна докатилась до моих ног, и башмаки из резины и ткани промокли насквозь. Вода оказалась холодная, ледяная. «Неужели им это нравится?» Я с недоумением поглядел на людей в прибое. «Не силы же их загнали», — сказала Герда. «Это весело. Хочешь попробовать?» Я замотал головой. «Иди теперь босиком, разиня», — сказала Герда. «Я однажды на берегу нашла огромную связку чужих ключей. Тоже кто-то гулял, задумавшись. Ворон считал». Ворон здесь не было, только чайки. Стоя на одной ноге, я развязал шнурок. Герда права, я веду себя как разиня. «Добрые мыши, хозяин вернулся», — послышалось за спиной, и я резко обернулся. Микель стоял спиной к заходящему солнцу. Я видел только его силуэт, но спутать ни с кем невозможно. «Ты его покормила?» Он обращался к Герде, говоря обо мне так, будто меня тут и не было. Она кивнула. Микель неопределенно махнул рукой в сторону от берега. Прежде чем уйти, Герда внимательно посмотрела мне в глаза. «Старайся. Ладно?» Сложно было ухмыльнуться в ответ, но я справился. Я поставил мокрые башмаки на песок подальше от прилива. Выровнял шнурки, затягивая время. Солнце висело уже над самым горизонтом, и было это, как заметила Герда, невероятно красиво. Люди, явившиеся прогуляться перед закатом, их собаки, птицы в воде и в небе, все казались благостными, покрытыми золотой пыльцой. «Читай!» Микель сунул руку в карман плотных синих брюк и вытащил сложенный в четверо листок. Белый, матовый. На листке было написано от руки. «Я, Микель, позволяю Леону Надиру использовать магию сегодня, сейчас, пока не скроется солнце». Ручка с золотым пером хранилась у него в нагрудном кармане. Я успел подумать, как он ухитряется так естественно сочетать хороший пиджак с грубыми рабочими штанами. «Подставь мне спину!» Я повернулся, готовый получить удар. Он разгладил бумагу у меня между лопатками и через секунду вложил мне в руки листок. Свежая роспись под строчками была похожа на гроздь винограда. И я почувствовал, как что-то изменилось. Солнце светило по-другому, тени ложились иначе, крики чаек из хриплых сделались нежными, будто звон серебра. Наверное, он был прав, когда говорил, что этот мир добр ко мне. Он мне подходит, как идеальная почва для растения. «Времени мало!» Он снова сложил и спрятал бумагу. «Пока не село солнце, соверши здесь что-нибудь, чего не мог бы сделать я». Ему будто платили за то, чтобы он ставил меня в тупик. Я подумал несколько секунд, наклонился, зачерпнул песок, протянул ладонь, будто показывая, вот, у меня только песок, ничего нет. Песчинки дрогнули, пришли в движение и завертелись, поднялись у меня на ладони длинным тонким смерчем, высотой, как небольшая свеча. Золотые искры вплетались в движение, и еле слышно звучала мелодия. Так пела шкатулка моего деда. Я поднял на Микеле вопросительный взгляд. Он пренебрежительно усмехнулся, хлопнул меня по тыльной стороне ладони. Не сильно, но музыкальный смерч у меня в руке развалился, снова превратившись в горстку песка. Он даже наклоняться не стал. Песок, ракушки и мелкий мусор сами прыгнули ему в ладонь, завертелись и через миг сложились в миниатюрную копию ратуши моего родного города. Я сразу же узнал очертания зеленого шпиля, часов, балконов и арок и разглядел колокольню на башне. Колокол ударил несколько раз, и ратуша осыпалась, протекла у Микеля между пальцами. «Если бы я мог сделать что-то, чего не можете вы», — сказал я с досадой. «Это я должен был вас учить, а не наоборот, верно?» Он выразительно глянул на солнце над горизонтом. Чем ниже оно опускалось, тем шире становился диск, и мельчайшие облака в чистом небе наливались розовым. «Есть еще время. Соображай!» Я нашел палку на груди сухих водорослей. Босиком вышел на полосу гладкого морского песка, где отпечатались следы гуляющих, собачьи лапы и птичьи ласты с перепонками. Я размашисто от души выписал относительно новое свое заклинание — легкое удивление. Задумано было так. Приходит дама в общество, потрет камень на своем перстне, и всякий, кто увидит его блеск, удивляется ее красоте, наряду и уму, но потихоньку удивляется, пальцем не тычет. «Ой, что это? Смотрите, идите скорее сюда!» Все, кто был на берегу в радиусе 100 шагов, взрослые, дети и собаки, ринулись к моей закорючке, выписанной на мокром песке. Я еле успел отбежать в сторону. Одновременно прибыли человек 15, благо пляж был не очень людный. А то случилась бы давка. Они громко удивлялись, изумлялись, потом выхватили из карманов телефоны. А Герда уже объяснила мне, что это такое. И принялись фотографировать песок. Пришла волна, окатила людей выше колена, смыла заклинание. Снова удивленные, но теперь уже и растерянные, они переглядывались, не понимая, что же привело их сюда. Что заставило ловить картинку в объектив? Кое-кто украдкой просматривал свои фотографии, но мое заклинание, ухваченное хитрой электронной памятью, потеряло силу. Собаки, несколько встревоженные, вертелись вокруг хозяев. Я посмотрел на Микеля. Оценит ли? Тот указал пальцем в небо. Я поднял голову, но там ничего не было, даже давешнего дирижабля. Я увидел разве что облако, тонкое, как перышко, и розовое, как поросенок. И тут же возобновились потрясенные крики. Люди фотографировали теперь небо. Все люди, сколько их было видно на пляже, поблизости и в отдалении. «Смотрите, смотрите!» Я и сам на секунду почувствовал детское радостное потрясение, хотя в облаке не было ничего особенного, кроме единственной миссии удивлять, которую вложил в него Микель. Он потер ладони, будто стряхивая невидимые песчинки. Облачко растаяло. Люди жмурились в лучах заходящего солнца и делали вид, что ничего не случилось. А, возможно, и правда обо всем немедленно забыли. Солнце касалось горизонта и казалось уже не круглым, а угловатым, будто кирпич. «Я сдаюсь», — сказал я Микелю. Он прищурился. «Знаешь, я многое прощаю ученикам. Только не лень. Работай или ночуешь до утра в собачьей шкуре». «Тоже мне угроза», — подумал я. Отошел в сторону, глядя на уходящее солнце. Прямо по кромке воды босиком в задумчивости шла некрасивая девушка с отстегнутым поводком в руках, а ее пес с мордой жизнерадостного дурачка пытался догнать чайку. Птица, кажется, развлекалась, пролетая туда и сюда, снижаясь, провоцируя и взлетая снова. Птице было весело, в то время как собака все больше обижалась. Девушка не смотрела на пса. Между ее светлыми бровями лежала складка. Глаза видели в этот момент что угодно, но не песок и не пену прибоя. Я подобрал из-под ног плоскую ракушку цвета топленого молока с еле заметным рельефным рисунком на внешней поверхности. Подошел к девушке. Солнце наполовину ушло под воду. Девушка удивленно подняла голову. Ее затуманенные глаза прояснились. «Купите у меня ракушку», — сказал я, протягивая мой товар на ладони. «Очень хорошая, редкая, выполняет одно желание. Цена — любая монета. Что найдете в кармане?» Она секунду смотрела непонимающе. Я был готов, что она фыркнет и уйдет, но складка между ее бровей вдруг разгладилась. «Хорошая сделка». Она сунула руку в карман джинсовых шорт и принялась искать. И я запоздало вспомнил, что мне говорила Герда. Здесь люди редко носят с собой деньги. За все платят карточками. «Есть». Девушка показала мне маленькую белую монету. «Пойдет?» Я протянул ладонь. Зажал в кулаке свою первую выручку в новом мире. Отдал ракушку покупательнице. «Насчет желания я не вру. Загадывайте внимательно». «Спасибо». Она улыбнулась, сразу сделавшись почти красавицей. «Ты забавный парень. Как тебя зовут?» «Леон». Ее пес, оставив чайку, подскочил к нам и, припав на передние лапы, загавкал на весь пляж. Я улыбнулся, жестом попрощался и отошел, хотя девушке явно хотелось продолжить разговор. Ей было больше 20, и она отлично видела, что мне 16. Но я выдернул ее из оцепенения, из одиночества. И она даже не флиртовала, просто хотела поговорить. Микель стоял, скрестив руки на груди, наблюдая издали. Я подошел, показал монетку на ладони. «Вы можете продать человеку за деньги то, что валяется под ногами?» «Забавный парень», — повторил он слова девушки, но с другой интонацией. «Ты даже магию не применял. Впрочем, все честно. Я и не ставил такого условия. Насчет желания обманул девочку, да?» Пес вдруг загавкал с новой силой, радостно. И парень, трусящий мимо в спортивных шортах и майке, прервал свою пробежку. «Диана, что ты тут делаешь?» Я стоял в 50 шагах и видел, как у моей покупательницы вспыхнули уши под копной не очень густых, соломенно-желтых волос. И как она заговорила, негромко, небрежно, пытаясь сдержать разъезжающиеся в улыбке губы. А пес прыгал вокруг, тучи поднимая песок и вертя хвостом на зависть ветряной мельницы. «Она гуляла, чтобы случайно встретить его на пробежке», — пробормотал я. «В сотый раз. Но все никак не получалось. «Я многое видел», — негромко признал Микель. «И многое понял о тебе, но интерпретировал, похоже, не все и не до конца». Солнце полностью скрылось за громадой воды, но лучи его били из-за горизонта вверх, и небо не желало тускнеть и смиряться. Окна, обращенные к пляжу, светились, как зеркала, отражающие пожар. Микель помолчал минуту, провожая взглядом девушку, парня и собаку. Потом снова посмотрел на меня. «Будем учиться, Леон».